Глава 3. Как из первых грехов Адама и Каина развились все прочие страсти, уподобление греха плющу, противление людей Богу, желавшему очистить свой виноградник, воплощение Господа и учреждение им церкви, как тело своего, и питание ее телом и кровью своей, союз со Христом через веру и союз с дьяволом через неверие и восприемлемое от всего пятиобразное подобие дьяволу. 33 ветви греховного плюща, уподобление страстей алфавиту, совокупление добродетели со страстями, книга мира и страшный суд, как вера и неверие соперничают из-за обладания душой человека. Итак, от Каина день ото дня, год от году, век от века умножалось возделывание зла. От поколения к поколению умножалось беззаконие Каина. Оно распространило свои ветви, эти ветви затмили собой все мысленные способности человека, и помрачился человек. Как плющ, зайдя на дерево, распространяет ветви свои поверх его, покрывая им все дерево и затмевая его совершенно, так и преступление, насадившись на земле в Адаме, постепенно с течением времени распространило ветви свои. Говорим, родил Адам братоубийцу Каина, и этим распростерлась ветвь тьма над мыслью человека. Как плющ, когда простер только одну ветвь свою над дерево, то восходит наверх его, выпускает ветвь плюща отростки, охватывая ими все дерево, и тремя ветвями своими покрывает все существо его. Говорим, природную зелень дерево лишается сущности своей, то есть присущей естеству своему зелени. Так точно лишается свойственного существу своему, то есть свойственных человеку добродетели и тот, кто воспринимает в мысль свою ветвь плюща греховного. Дерево, наконец, высыхает, остается во власти плюща и истощается среди плющевых ветвей. Вместо дерева возрастает на нем естество плюща. Говорим, его зелень, которую он охватывает дерево, объятое им, говорим, естество плюща берет господство над деревом. Подобие греха плющу еще в следующем. Как сущность всех трех ветвей одна, хотя и различаются ветви между собой, так и грех всякий по сути есть одинаковое отречение, отступление от Бога. Но мучения в аду за разные грехи различаются. Свойство плюща сходно с грехом еще в следующем. Плющ наименьше имеет силы производить вверх, то есть расти в вышину, но в высшей степени способен распространяться по поверхности и овладевать всем тем, что находится перед собою. Он больше всех дерев приносит плодов, но плод его не потребен на вид, не сладок на вкус, питательность его мала, по упругости он не крепок, хотя ширина плюща и являет его якобы сильным. То есть с виду он довольно раскидист и ветвист. Когда же представится ему какой-либо вид, то есть случай овладеть деревом, то он так искусно оплетает его своими 33 отростками, что не может дерево избавиться от него. Для этого плющ охватывает тремя главными ветвями вид, то есть ствол дерева, который обрел перед собою, овладевает им и передает 30 отросткам. Те 30 ветвей схватывают его своими когтями, говорим, побегами, и чтобы господствовать над ним, производит столь искусное плетение, какое рукодел искусник не может сотворить. Говорим, и грех так искусно оплел человечество, как плющ дерева, но ни мудрый художник руками не может то произвести, ни паук с сетями соделать. Бог же, видя такое порабощение людей грехом, неоднократно хотел освободить их через посланников своих. Послал перводелатель Бог рабов своих истребить мнимо сильные, но немощные по существу ветви, которые столь дерзко распространились поверх дерева, овладели им и сушили его. Но искусники, то есть великие мира сего, стоящие во главе народов и племен, не дали освободить себя и истребить мимые и бессильные ветви плюща, но обесчестили посланников Божии и отослали назад, и возвестили рабы перводелателю все происходящее. Перводелатель же, выслушав, долго терпел, но вот посем видит перводелатель, как еще более распространяется плющ своими 30 ветвями, и как глушит деревья, чтобы господствовать своими бессильными ветвями над всею площадью виноградника, говорим, над всею мыслью человека. Увидев такой замысел, перводелатель опять послал других рабов, говорим пророков, защитить виноградник. И опять искусники, говорим книжники и фарисеи, увидев тех рабов, смутились весьма, схватили и заключили их, совещеваясь между собой, что им предпринять по поводу происшедшего и что сотворить. Совещевавшись, рассудили сотворить следующее. Взяли их из темницы и поступили с ними, как со злодеями. Говорим, сначала мучили, а затем казнили. Когда же придет сам перводелатель, то увидит, как виноградником его овладел плющ, как плющ виноградники охватил лозы своими 33 ветвями и взошел на дерево так, что, наконец, засохло естество, то есть природные листья и плоды. Говорим, взошел псилофизм, плотское, лукавое и злое мудрование, со всеми своими 33 ветвями на органы чувств человека, и замолкла природа в человека, то есть свойственно человеку влечение к духовным благам и к Богу, человек стал бесчувственным духовно. Что сотворит тогда перводетель с искусниками? Злых зле погубить их от виноградника своего. И передал он искусство речения, то есть хранение закона и служения слову, иному искуснику. Говорим, передал виноградник другому народу, то есть даровал ему способности произрастать те плоды, которые ранее получал лишь от первого виноградника. Говорим, римлянам, то есть язычникам. Говорим, пришел перводелатель именем Иисус и дал нам виноградник, дал нам церковь вместе с телом своим и вместе с кровью своей. Как и сам о сём сказал, примите, едите сие из тела мое, я же за вы ломимое в оставление грехов. Дал же нам сие три, говорим, церковь свою, тело свое и кровь свою, трем чувствам нашим, вере, надежде и любви, чтобы мы восчувствовали и хранили благодать Христову, и несомненно и верно были чувствительны ко Христу, а не уподоблялись иноверцам, вавилонянам, которые чувствительны к Иосфору, то есть падшему ангелу, Денице. То есть да любим Христа в заповедях Его, и да не любим Деницу в пороках Его и греховных сладостях, внушаемых им. Безутешен всякий, который лишается этих трех чувств, говорим, веры, надежды и любви, ибо тем самым отступает от Христа всеми своими тремя чувствами, презирает сущность Христа, то есть тело и кровь Его, и не верит в Церковь. Таковой тотчас делается добычей плюща, который охватывает его 33 ветвями, утверждая свое господство над ним искусным плетением. Когда же растением овладевает три ветви плюща и охватит его 30 других ветвей плюща и возгосподствует над ним своей сетью, то таким насилием подвергается это растение, пока оно обладается плющом. Никто другой не знает. Одно растение знает, каким насилием оно подвергается от плюща. Говорим, тот, который презрел те три чувства – веру, надежду и любовь – и сущность закона, так вот отчас похитят три нечувствия. Три нечувствия – суть псилофизм, ума, мудрование плотское, злое, лукавое, недуховное, прелестное, лукавство ока и нечувствие неверия, то есть нечувствие сердца. Следовательно, кто похищается этими тремя отраслями, первых трех ветвей Деницы, то есть кого окружат, обовьет прелесть, неверие, лукавство, как плющ, тот становится затем пленником и прочих 30 ветвей ада, овладевает им и прочие страсти. Тотчас беззаконие восхитят этого беззаконного человека, схватят его 30 ветвей ада, говорим, предстоятели тирана, Деницы, и будут господствовать над ним, оплетая его насильным своим плетением. Какие насилия понесет тот беззаконный человек ради нечувствия своего? Эти орудия адских пыток, какими волнениями сердечными изнуряют его? Какими ухищренными мучительствами будут они мучить его? Никто другой не знает сего, кроме того, который находится в возделывании этих 33 дел беззакония. Говорим, эти 33 ветви беззакония – суть следующая. Прежде всего, 5 воспринятые человеком. Первых. Псилофизм ума, земное и вещественное мудрование, как говорится в вечерней молитве. Во-вторых, лукавство. В-третьих, неверие в заповеди. В-четвертых, преступление заповеди. В-пятых, закоснение в преступлении заповеди и призорство. Таковы 5 ветвей из числа 33 отростков, суть пятиобразия змея, которое он внушал Еве, передал Адаму, через принятие которых Адам утратил блага рая. Пятиобразием называет святой Нил эти пороки потому, что в полной мере обладает им дьявол. Человек же грешный воспринимает лишь подобие дьявола, ибо сперва дьявол согрешил, как сказано в Писании. Затем на первенца Адама Каине произросли следующие побеги. Первое – зависть, второе – хищение, три – безжалостность, братоненавидение, и четвертое – убийство. Говорим, Каин позавидовал Богу угодной жертве брата, святотатствовал свою собственную жертву и явил безжалостность к брату, которого убил. Бог же и сие грехопадение готов был простить и восставить Каина, если бы Каин покаялся и спросил его, где брат твой, ожидал от Каина покаяния и просьбы о помиловании. Но так как тот надменный казался нераскаянным и дерзко ответил, «Разве я пастырь брату моему?», то отверг его Бог и предал Каина духу беззакония, то есть злому духу, дабы злой дух, как ветер, потрясал его, дабы убийца, согласно Слову Божие, был преследуем им и проводил жизнь, скрываясь несчастный. Потом же произросли те прочие 24 ветви и начали плетение, потому что способ действия первых ветвей заключался в том, чтобы подыскать себе кого-нибудь и, подкравшись, уловить в погибель, или погибелью, то есть мудрованием, лукавством и законопреступлением, чтобы затем поразить его копьем от 24 душепагубных зубьях погибели. В переплетении же сих душепагубных 24 ветвей они уподобляются буквам письма, ибо как разнообразное содержание всех письмен изображает азбука своими 24 буквами, так точно и 24 ветви беззакония производят всевозможные побеги погибели. Например, страсть осуждения возбуждает в человеке стремление осуждать, производит в осуждающем злопамятство к осужденному. И все те 24 ветви зла повсюду усиленно стараются возбуждать подходящие страсти, если не успевают возбудить одну страсть, то стремятся возбудить другую, ей противоположную. Например, похоть и отчаяние. Кого не успевает увлечь к деятельной погоне за сладострастным наслаждением, того пытается истомить унынием. Страстное влечение к греху есть альфа. Уныние – омега, то есть начало и конец во всех грехах. Начало похоти, начинающая похоть, возбуждает деятельность. Конец же похоти есть начало уныния. Поэтому мудрование ума и лукавство ока, которое возбуждает греховную деятельность в человеке, начало имеет, а конца не имеет. То есть, возбудив однажды похоть и внушив человеку грех, они этого человека, если он не освободится от них раскаянием, поражают унынием, которое по смерти превращается в муку вечную. Так и слуги письмен начало имеют, но конца не имеют. То есть сложившееся однажды из букв слова никогда не утратит своего смысла и всегда сохранит тот же самый смысл, пока существуют письмена. Говорим, альфа есть первая буква, омега последняя, вита вторая, пси предпоследняя, лямбда и кси, ровно как ми и ни, следуют по порядку, одна за другой. Так и страсти, хотя произошли некогда последовательно, писавшись в алфавит на харте человечества, но потом конца уже не имеют, соединяясь во всевозможные взаимосочетания. Как буквы в слогах и словах между собою, так и псилофизмы, то есть мудрое негреховное, которое суть начала, то есть подобное первой букве азбуки альфа, написались первыми на харте души человека, конца не имеет. Одинаково с мудрованием, и лукавство начало имеет, а конца не имеет. Все 24 ветви греха, как буквы азбуки, означают все беззакония мира и не имеют конца. Мир для человека есть как бы книга, которую он исписывает своими делами, как письмена слогами, которые имеют начало, но конца не имеют. Отнюдь не забудется во веки веков все, что сотворит человек, от самого рождения до своей смерти. Потому что от самого рождения, какие слоги письмен не изобразит человек в книге мира, по смерти человека все они имеют быть разобраны по слогам. Будет прочитано каждое сложение так, как сложил его человек, и каждое сложение получит свою часть воздаяния. Как в слогах письмен, одним звуком выражается слог, сложенный из нескольких букв, из которых каждый имеет свое особое выражение, нисколько не соприкасаются по местонахождению в азбуке между собой, в слоге же выговариваются вместе, где одна, там и другая. Так и в делах человеческих соединяются в одном и том же дела разные и противоположные побуждения, добрые и худые, несмотря на свои несовместимости. Например, альфа и омега, или вита и пси, хотя стоят в разных противоположных концах азбуки, но совместно могут встретиться в одном слове. Подобно сему и псилофизмы, то есть греховное плотское мудрование человека, подмешивается к добрым начинаниям его. Злой и благой подразумевается ангел-хранитель и злой дух, подвязающий человека один на добро, а другой на зло. Они суть чрезвычайные противники между собою. Если добрый старается направить человека к благому, то злой, в свою очередь, всеми силами стремится расслабить энергию человека, направленную к осуществлению благого произволения. Так старается сделать растлитель благих произволений для того, чтобы человек не взирал ни на что благое, не предпринимал бы ничего благого. Подобным образом и благой старается расслаблять злую энергию в человеке, желает, чтобы человек не взирал на зло, то есть не желал бы зла и не стремился ко злу. Души людей подобны семьям юных двоеженцев. Причем у одной из молодец родился мальчик, а у другой девочка. Одна любит девочку так, как злой любит зло, другая так любит своего сына, как благой любит добродетель. Имеющий девочку не любит сынка, а имеющий сына не любит девочку. Подобно всему взаимно стараются превозмочь друг друга в глубинах человеческого произволения благой дух и злой, стремясь писать свои победы в книге жизни всего мира, то есть побудить человека к соответственному делу. Человек ныне не остерегается от беззакония мира сего, не понуждает себя взывать о помощи к Богу, чтобы он избавил его от всех беззаконий, как сказано, «Яко то есть Бог наш, избавляй нас от беззаконий наших». Избавитель избавляет человека от злых, но желает, чтобы и сам человек имел чувство к Сигору, то есть к небу, как говорится в Великом Каноне. Сознавал бы в себе те 33 ветви беззаконных письмен жизни и не вплетался бы в те 24 буквы погибели. Говорим, эти 24 буквы и суть, происходящая от похоти плоти, прелюбодеяние, блуд, в том числе объедение и пьянство, рожение, обольщение, наряжение, возбуждающее блудное похотение, изнеженность, ласкосердство, взаимного обращения, роскошь и человекоугодие, расслабление или разленение ума, уточнение плоти и усложнение прочих органов чувств, безумная любовь, чародеяние, кровосмешение, мужеложство. Эти 24 ветви плотских похотей для всякого, кто поддастся им, становятся темным покрывалом, всецело затмевая его так, что человек не видит солнца солнцев. Делатели этих 24 ветвей сладострастия не узрят лица Божия, предадутся смерти и в пучине сладострастия потонут. Похоть же око лукавого производит следующие ветви. Говорим, первое – уныние, которое развивает отчаяние. Отчаяние же выжигает ярость, гнев и злобу. Злоба же влечет человека в следующие 9. Говорим, осуждение, злоречие, клевета, призорство и вместе с тем возношение гордости и прочее, алчность, хищение, ложь, неправедный донос, то есть клевета, притворство добродетели или лицемерие, коварное советование. Сим подвергаются осуждающие ближнего своего. От корней всех этих 33 ветвей начинается один корень травы, отвратительный на вид, дословно непотребный зрению. Она называется ядом и отравляет все, чего бы ни накопил, благого или какие бы благие дела ни сотворил человек. Если окажется посреди посева, то препятствует произрасти плодам. Люди ныне называют его волчицем. Этот волчиц есть растение, которое имеет свойство, когда находится среди посеянной пшеницы, погублять пшеницу. Посреди корней 33 ветвей произрастает еще одно противоестественное беззаконие, говорим хуление. Оно произносит хулу на книгу закона и на тех, которые учат согласно закону веры. У кого оно окажется, тому препятствует быть слушателем закона и плодоносить согласно учению веры.